Глава 21. «Ты чего там так рассматриваешь?» — спросил меня сидящий рядом молодой парень. «Да так». Собирался уже закрывать сумку с мертвой Генеттой, но малыш, решив опровергнуть приписываемую ему кончину, открыл глаза и посмотрел на меня наполненным бурью взглядом. Я сначала замер, потом засуетился, не зная, что предпринять. Потом снова замер, перебирая разные варианты. «Мужики, у кого шприц пустой есть?» — спросил я у всех сразу. «А зачем тебе?» — любопытный у меня сосед. «Как зовут, не знаю, он раньше сзади сидел, и мы с ним как-то не пересекались, чтоб познакомиться, а сейчас почему-то рядом оказался». «У меня есть, сейчас дам». Без лишних вопросов откликнулся оператор, что сидел за монитором впереди. Полез в свой рюкзак, достал свою аптечку и передал мне упакованный одноразовый шприц. «Благодарю». Сразу же достал шприц со спеком, снял с него иголку, одел на новый и набрал полный шприц живчика. Потом поставил иголку на место и вколол Генетте полкубика спека. «Если людей на ноги ставит, то вдруг и ему поможет». Потом чуть подождал и решил, что спек уже подействовал под взглядами всей группы, которая сейчас не в бойнице смотрела, а наблюдала за моими манипуляциями, достал Генетту из сумки и напоил ее живчиком из шприца. «Если доживешь до знахаря, то будешь жить. А сейчас, извини, брат, ничем больше помочь тебе не могу». Аккуратно уложил щенка Генетты обратно в сумку. Пристроил сухарницу поудобнее и приник к своей бойнице. «Да ты реально больной!» — разорвал тишину мой сосед, который до этого с изумлением наблюдал, как я врачую малого. Но как только я управился, видать, не выдержал. «Может быть», — не стал я спорить, продолжая смотреть в бойницу. «На какого-то дохлого кота спек переводить? Все не угомонится». «Отстань от него. У каждого есть свои слабости», — осадил его Баюн, сидящий у другого борта. «Пусть он лучше с котами разговаривает, чем людей на кострах сжигает. Вот кто больные». «Да ладно, пусть больным считает», — прервал я перепалку. «Это только мое дело, и мне похрен на его мнение, пока он только болтает». «Молодой он еще болтать. Пусть сам сначала кем-нибудь станет, а потом уже высказывается». Пока мы переговаривались, сосед отвернулся разобиженный. «Пусть обижается. Больше за языком следить будет с такими высказываниями». «Заглохли все!» Уже заяц пресек все разговоры. «Наблюдаем за округой. Мы еще не выбрались». В салоне наступила тишина. Все, глядя в бойницы, старательно выискивали опасность, но пока боги миловали, а может, всех опасных там положили. И только пулеметчики изредка стреляли по видимым им одним тварям, пресекая их приближение к машинам. Остановились на том же месте, где прошлой ночью ночевали. Только мы не первые тут оказались. На стоянке стояли две переделанные под условия улья машины. Это те, кто в городе шум устраивали, вперед нас приехали. Оказывается, они еще с вечера несколько раз шумнули, чтобы основная масса тварей оттянулась на тот край. А с утра, когда мы к городу подъехали, опять свой концерт начали, пока от ежика команду сниматься не получили. Заяц сразу убежал к головной машине, а все остальные высыпали наружу, оживленно переговариваясь. Такая заварушка, а все живые остались, только нескольких слегка порвали из тех, кто перед носильщиками здания чистили. Остальные легким испугом, можно сказать, отделались. Есть повод для радости. Я отошел чуть в сторону, опять вколол Генетте очередную порцию спека и напоил живчиком. Живой еще, теперь точно убедился, что он парень, когда прощупал кости, стараясь найти, что ему поломал, когда в зоомагазине кувыркался, от когтей твари уворачиваясь. Но пока ничего не обнаружил. Может, потроха повредил. Но в таком случае я ничего не обнаружу. Вот когда может дар пригодиться, видеть проблемные места у других. Можно ведь и без силы подручными средствами помочь, чтобы дотянул до нормального знахаря. Нужно быстрее развиваться. Приеду, насяду на факира. Пусть для меня программу развития составит. Что за кот такой странный? Собралось вокруг меня несколько человек, с интересом наблюдая за моими манипуляциями. Это не кот, это генетта из семейства виверровых зверек. Это ж где такие водятся? Первый раз такого вижу. Не знаю, я в Африке встречал. Они там вместо кошек мышей даже лучше ловят. Не такие ленивые. Да ты из мажоров, небось. В Африке был. Начал предъявлять мне претензии все еще не успокоившийся сосед. Этот мажор сегодня лоб в лоб Рубера положил, которому до элиты один шаг остался. Прервал его напарник Баюна, с которым тот мне на помощь приходил. А ты у нас на испытательном сроке уже 3 недели, и что-то я за тобой таких подвигов пока не замечал. Только трепаться гораст. Смотри, Бус, дотрепишься когда-нибудь. И я еще посмотрю, буду ли поддерживать тебя через неделю, чтоб тебя окончательно в нашей группе закрепить. Да ладно тебе, Вегас, я же пошутил. Сдал назад Бус. А я серьезно. Чем дальше, тем больше не нравишься ты мне, парень. И с ребятами я еще поговорю насчет тебя. Но Бус на это ничего не ответил. Резко развернулся и куда-то утопал. Походу, гниль мы себе в группу взяли, парни. И только сейчас нас слегка выплеснулось. Задумчиво смотря ему вслед, прошептал Вегас. Дальше тему развивать не стали. Принялись обсуждать, у кого как вылазка прошла. Особенно всех заинтересовало, как я Рубера завалил. Да случайно, честно говорю. Но видел, что мне не верят. Он прет, как танк, ничего его не берет. Я последние патроны по нему наобум выпустил и уже под защиту пулемета собирался бежать. Пока ждал его на пороге, снарядить магазины успел, а его все нет. Рассказал, как все было, но, похоже, большинство не поверило, что случайно завалил. Еще и случайно заваленную элиту припомнили. Но наш разговор прервал вернувшийся заяц и сходу огорошил. Сейчас еще на один кластер едем. Там не только патронами, но и техникой можно будет разжиться. Так что разбежались по машинам, парни. В клин мы вернулись не через 3 дня, а через неделю. Машины медленно втягивались в крепость, заруливая на стоянку и глуша моторы. «Ну что, Шатун, сегодня отдыхаем, завтра все пересчитаем, а послезавтра ближе к вечеру подходи, твою долю отдадим. Бывай!» Заяц быстро попрощался и ускакал по своим заячьим делам. Распрощавшись с остальными парнями, снова пошел в странника устраиваться, потом еще к знахарю зайти нужно будет, и можно отдыхать. Рейд в следующий кластер прошел с проблемами. Машины слегка догрузили и технику, пару тигров добыли, но потеряли при этом 6 человек. Правда, не из нашей группы. Нам в этом случае повезло, даже раненых нет. Комнату-одиночку, есть свободные. Тарана снова нет, дежурит незнакомый угрюмый мужик, у которого явно нет желания трепаться. Есть на 3-м этаже. «На какой срок заселяться будешь?» «Цены прежние?» Увидел подтверждающий кивок. «Тогда на неделю». Без лишних разговоров выдал мне ключ, принял оплату и скрылся у себя в дежурке. Я тоже не задерживаясь, пошел устраиваться, но по пути заглянул к хомяку забрать чистые вещи. «У тебя как самочувствие?» После приветствия задал главный на данный момент вопрос. «Голова прошла?» «Да я уже и забыл о ней. Только шрам, видишь, какой остался». Шрам, конечно, страшноватый. Но на тот момент все равно ничего лучшего придумать нельзя было, чтобы аккуратней сорванную кожу стянуть. Факир говорит, что и он скоро рассосется, так что я не напрягаюсь насчет него. Ты как съездил?» «Да тоже неплохо. Давай вечером встретимся и поговорим нормально, а то сейчас хочется все вещи скинуть и в ванную побыстрее завалиться». «Да без проблем, все понимаю». «Девчат давно видел?» «Дня три назад Шельму видел, довольная была вся такая, так что, думаю, и у нее все в порядке. Но мы почти не разговаривали, она там чем-то занята была». «Ладно, увижу ее сегодня, мне к знахарю позже нужно будет зайти, тогда я узнаю, чем она там так довольна. Белый уехал?» «Да, на следующий день после тебя уехал, приглашал нас всех, если что, в Береговой приезжать». «Понятно. Надеюсь, у него там все путем будет». «Да он вроде как довольный был. Ему там немало наобещали». «Ладно, хомяк, давай до вечера. Тогда уже посидим нормально и все новости расскажем друг другу». «Вернулся уже?» Именно таким вопросом встретил меня факир. «Проходи». «Здравствуй тебе». В спину поздоровался. И, как обычно в этом доме, сам закрыл дверь и поспешил догнать хозяина. «С чем пришел?» Расположились с ним на кухне. «Пирата тебе принес, вылечить нужно». С именем заморачиваться не стал, назвал Генетту как своего кота, который у деда когда-то жил. «Что за пират? Ты совсем охренел?» Воскликнул он, когда увидел, кого я ему принес. «Я еще котов не лечил». «А что?» «Есть разница, кого лечить». «Ты меня еще и в ветеринары записать хочешь? Я надеюсь, что о Хельге никто не узнает, а то отдельные дамочки меня быстро пластическим хирургом сделают. До твоего прихода никто и не задумывался о таком способе использовать знахаря, а ты появился и пошло. То грудь увеличь, теперь еще и кота вылечи. Что ты дальше еще придумаешь?» «Не шуми». «Про, как ты говоришь, пластику не я придумал, а жнец сам Хельге подсказал. А вот пирата это да, я покалечил, за мой счет и лечить. Так поможешь?» Он задумчиво уставился на меня, рассматривал какое-то время молча, но потом все-таки согласился. «Ладно, пошли, не на кухне же его осматривать буду». Прошли в его смотровую, где он всех принимает. «Ты что с животным сделал?» Возмущенно воскликнул факир, как только начал над ним руками водить. «Сначала спас, потом немножко его поломал, а потом опять попытался спасти, честно признался я. С ним что-то серьезное?» «Конечно серьезное. Ты зачем его на живчик подсадил? Он же без него теперь жить не сможет. Умрет, как и все мы». «А что мне было еще делать? У него кровь изо рта шла. Вот я его спеком обезболил и живчиком напоил, чтоб помочь». И пробудил у него возбудитель. Споры, которые до этого были в неактивном состоянии, спали, то есть. А сейчас он будет, как и все остальные. «Ты когда его первый раз напоил?» «Почти неделю назад. Если точнее, то 6 дней. Быстро подсчитал я дни». «И он еще не обратился? Странно». Принялся задумчиво опять над пиратом колдовать. «Или тебе повезло подобрать иммунного кота, или у него заражение развивается не столь быстро. Нужно будет его изучить». «Ты прекращай его изучать!» – возмутился я. «Заводи себе мышку подопытную и делай с ней что хочешь, а моего не трогай. Ты мне одно скажи, помочь ему сможешь?» «Помочь нетрудно». Все еще задумчиво, глядя на Генетту, пробормотал факир. «Я его усыплю». И замер, подняв на меня глаза. Ничему его жизнь не учит. Но в этот раз, я помню его прошлые высказывания, сидел и молча смотрел на него. Ожидал, что он еще добавит. «Не в том смысле, что совсем усыплю», торопливо начал он объяснять. «А в сон его введу, чтобы он не бегал тут по всему дому у меня, а то клетки у меня для такого маленького нет». «А для большого, значит, есть», – кивнул я утвердительно. «Для большого есть», – не стал он спорить. «Я знахарь, мне учиться нужно. Вот иногда прошу, мне пустыша и привозят». «Ладно, извини, это твои дела. Что по пирату? «Значит так, по твоему пирату. Цена стандартная, и скидки на то, что это не человек, я делать не буду». «Да по барабану. Ты, главное, на ноги его поставь. Я рассчитаюсь». «Это не более 2 дней займет, и то только из-за того, что времени на него у меня много не будет. Скоро люди придут, буду ими заниматься, а твоим котом, когда будет свободное время, займусь. А пока пусть поспит, чтобы я не бегал и не искал его постоянно, или вообще смоется, и ты опять драться полезешь». «Объяснять нужно лучше, факир, чтобы я не дрался». «Ладно, 2 дня так 2 дня. Теперь другое. Что посоветуешь, чтобы я дар свой смог быстрее развить?» «Жемчужину съешь!» Ни на секунду не задумываясь, выдал он ответ. «А если не столь быстро?» «Тогда горохом, но это дольше на порядок и постоянно под моим присмотром». «И как ты себе это представляешь? Сидеть в стабе и горох жрать? А жить я на что буду? Это я еще не говорю о том, где сразу столько гороха добыть. Зачем сидеть? Просто периодически у меня появляться, и я уже буду корректировать твое развитие». «Если так, то ладно. Слушай, а где Шельма? Что-то мы с тобой уже столько разговариваем, а ее все нет». «Понятия не имею. Пожал он плечами. Они с Хельгой от меня позавчера сбежали». «В каком смысле сбежали?» — опешил сначала я. А потом до меня дошло, что он сказал. «Ты хочешь сказать, что Хельга сейчас не в подвале у тебя сидит, а с Шельмой куда-то смылась?» «Ну да, Хельга дар свой обуздала, у Шельмы тоже уже получаться все стало, вот они и сбежали вместе. Хотя Хельге еще и стоило бы под наблюдением пару дней побыть». «Видимо, Шельму совсем мультики достали, раз она так резко сорвалась». «И где мне их искать теперь?» – спросил задумчиво. «Не знаю», – развел он руками. «Но я думаю, они тебя сами найдут». «Поясни». «Что ваша группа вернулась, мне сразу сказали, когда вы еще на подъезде к стабу были. А сейчас уже слухи, наверное, разошлись по всему клину. Не переживай, найдут они тебя, как только услышат, что вернулся». «Скорее всего, так и будет. Но ты хоть расскажи, какие результаты у девчат». «Извини, Шатун, но об этом пусть они тебе сами рассказывают. Обломал он меня». «Не понял, поясни». «Я тебе уже говорил, что не распространяю информацию о своих клиентах. Разве что только между знахарями, не называя имен, а только о дарах обмениваемся знаниями. И то, что ты оплатил Хельге помощь, тут роли не играет». «Ладно. Про хомяка, я так понимаю, тоже можно не спрашивать». Увидел подтверждающий кивок. «Тогда давай с пиратом разбираться. Сам потом у них все узнаю». Распрощавшись с факиром, вышел на улицу и встал, решая, что делать и куда податься. За пиратом послезавтра подходить. Я ему не только потроха повредил, но и позвоночник. Поэтому-то у него и координация никакая была, когда на следующий день он уже вставать пытался. Постоял, подумал, да и пошел к хомяку. Посидим, пообщаемся с ним, а девчонок, если сами нас не найдут, потом искать будем. Я думаю, Шельма знала, куда уходила. Не маленькие дети. «Кем ты стал?» Реально не понял его я. «Что за ганслингер?» Сидели в комнате у хомяка и под пиво, взятое мной в столовой странника у Лады, общались. Вот он мне и выдал, что стал ганслингером и уже даже научился свой дар применять. «Да это факир меня так назвал. Он долго голову ломал, все не мог разобраться, что со мной не так. Вроде клокс-стопер, ну и слово еле выговорил, но и не он оказался. В один день не уложились. Факир руками, наверное, устал вокруг меня махать, и только на следующий день ближе к вечеру разобрались. Так что это за дар? А то я и слова-то такого не знаю. Я как и клокстоппер. Блин, короче. Я же усмехнулся. Не только у меня такое словечко. Я также могу ускоряться. Но если этот стоппер может передвигаться быстро, практически исчезая, то я могу с такой же скоростью обращаться с оружием. Вот. Стоп. Я правильно тебя понял. Ты так же быстро можешь скидывать или, если это пистолет, выхватывать оружие и стрелять с сумасшедшей скоростью. Но самое главное, буду еще и в цель попадать при этом. Закончил он за меня. И все. Передвигаться с такой же скоростью я не смогу, разве что быстро на месте развернуться. И все? Реально я ошалел от его спокойствия. Да тебе круто повезло, хомячище. Будь у меня такой дар, я б тех тварей, что нам в рейде встретились, вмиг разделал бы. А так акробатикой пришлось заниматься. Что, хреново пришлось? Да по-разному было. В один момент подумал, что все, отбегался. Вспомнил, как уворачивался от когтей твари, которые возле самого лица пролетели. «Тут еще проблема есть», – замялся он, не зная, как сказать. «Да говори, будем вместе решать наши проблемы». «Все дело в том, что я стрелять вообще не умею». Выдал он наконец. «Даже оружие в руках никогда не держал, а без оружия и именно огнестрельного дар вообще не работает». «Как же он тогда у тебя к оружию привязался, если ты его в руках не держал?» «Ах, хрен его знает!» Пожал он плечами. Факир на этот вопрос ответа так и не дал. По-моему, он тоже не понял. Сказал, что в этом мире и не такое встречается, и выпроводил меня. Понятно, что ничего не понятно. Но ничего, это невелика проблема. Научишься. Снайпером сразу не станешь, но на 100 метров попадать в цель будешь. А с твоим даром ты на таком расстоянии любого нафаршировать успеешь. Тут еще проблема. И опять мнется. Хомяк, ну что ты такой застенчивый? Говори уже давай. Дар у меня сейчас очень слабый. Один выстрел могу сделать, и все. Практически труп. Все тело болеть начинает. Тоже расстраиваться не спеши. Один выстрел – это тоже неплохо. Иногда его как раз для спасения и не хватает. А слабый... «Так ничего, будем развивать. У меня тоже не сильный пока», – успокоил я его. «А где гороха столько взять? Я уже не говорю о жемчуге». «Отдохну неделю. Ты заодно окончательно поправишься и в рейд пойдем. У меня даже мысли есть, куда податься». «И куда?» – глазки заблестели. «Вообще за это время, что меня не было, хомяк здорово изменился. Щеки, за которые его хомяком и называли, пропали совсем. В теле лишний вес еще есть, но, думаю, пузо с боками тоже ненадолго задержится. Быстро сгоним. И придется ему новое прозвище придумывать, пока это мало кто его знает. Но это если сам захочет. А об этом мы поговорим в другом месте». «Ты что, думаешь, нас слушают?» — закрутил головой хомяк, выискивая скрытые микрофоны. «Вряд ли», — успокоил я его. «Но все равно не хочу рисковать. Со мной послезавтра рассчитаются за рейд. Нам хватит, чтобы прикупить все нужное уже для своего рейда. И я еще узнаю, где поблизости мы сможем потренироваться в стрельбе и перемещении по местности. Вот там и обсудим все детали рейда. А пока подумай, где нам девчат наших найти. А у знахаря их нет. Сбежали они от него». «Да, своеобразный тип. Не мудрено избежать». «Согласен. Этого у него хватает. Есть мысли, куда они могли деться?» «Вообще ноль. Даже не представляю. Я же из номера практически не выходил все эти дни. К знахарю и обратно, на обед и обратно». «Ну что ж, будем надеяться, что сами найдутся. Пошли поужинаем, пока людей не набежало». До вечера девчата так и не появились. и утром я решил спуститься вниз, найти Славу и у нее поинтересоваться, где они могут быть. Они с Шильмой вроде как общий язык нашли, может, в курсе? Но внизу нашел не Славу, а Тарана. «Привет, спешишь куда?» «Привет, да нет. Хотел у Славы про Шильму спросить, не знает случайно, где она?» «Увели, пока шлялся черти где?» Ехидно так спрашивает. «Но и тут тебе не повезло. Славы сейчас в клине нет». «Понятно. Тогда, может, ты подскажешь, как здесь можно человека найти?» «Заходи, пивка попьем, заодно я справки наведу». Не стал он больше издеваться. Устроился на знакомом уже диване, и пока потягивал пиво, Таран там с кем-то по телефону переговорил. «Где она сама, не знают, но то, что Шельма в происшествиях замечена не была, и за пределы стен она не выходила, это точно. И так нормально, значит, найдется». «Какие впечатления от рейда?» «Впечатление одно, нагло». На что он только усмехнулся. «Я пока добирался к вам, так всего шугался. А тут приехали чуть ли не в центр города, погрузили, что нам надо, и уехали». «Этим наша местность и ценится всеми, что у нас матерой элиты мало встречается. Со всеми остальными же такая группа в состоянии справиться. А руберы только вылупившаяся элита, если толпой навалятся». «А откуда толпе взяться? Ты не забывай, не только твари на нас охотятся, но и мы на них. Хватает команд, которые только с высшими и занимаются, на мелочь внимания вообще не обращают. А кто не решается с такими связываться, подчищает кого попроще. Так что матерые, что у нас появляются, они из кластеров, в которых мы не появляемся. Они там спокойно эволюционируют, а потом расползаются по округе, добредая и до нас, где мы их тут же валим, а на внешке внешники и муры за ними охотятся. Так что, собрать такую группу и нагибать всех вокруг, что-то не верится. И правильно не верится. Я не знаю, случайно это или действительно улей наказывает, но если так часто наглеть... то обязательно нарвешься или на внешников, или на матерую элиту, которая такая группа не соперник, разнесет и мама сказать не успеешь. Но самое страшное, Шатун, это Орда. Страшнее высшей элиты? А там и высшие тоже есть, и не одна такая тварь. Бывает, собирается такая толпа, что от горизонта до горизонта и сносит все на своем пути. Никакие стены не помогут. Представил себе такое зрелище и реально проникся. И как тогда спасаться, если нарвешься вдруг? Уходить в сторону от миграции или закопаться поглубже и молиться, чтоб не откопали. Некоторые твари и под землей найдут, не спрячешься. И как часто они в Орду собираются? «Проникся», усмехнулся он, «нечасто. На моей памяти только один раз и было, когда от горизонта до горизонта. А я здесь уже немало лет, Шатун». «Проникся», честно признался я. «Тут с одной тварью проблема справиться, а там такая толпа». «Ничего, мы тут живем, и ты научишься со временем жить, а не выживать. У тебя какие планы на будущее?» «В рейд со своей группой уйду». «Точно, рейд. Ну ты меня и загрузил, Таран». На что он только руками развел и пиво мне добавил. «Где здесь можно оружие пристрелять из группы, потренироваться?» «За стенами. Можешь мишени расставить и стреляй в свое удовольствие и на радость караульным. А то сидят там, скучают. Хоть какое-то им развлечение будет». «То есть, если я за стенами пошумлю немного, ничего не будет?» «Не будет», подтвердил он свои слова. «Только дежурную смену предупреди и тренируйся на здоровье». «Отлично, так и сделаем в ближайшие дни». Вышел развеяться на улицу, а то не слабо он меня своими страшилками загрузил, и не поймешь, шутил или серьезно говорил, но все равно пробрало до печенок. «Мать твою волшебницу! Шельма!» Стою возле странника, думаю, и тут прямо возле меня из ниоткуда появляется эта коза с довольной улыбкой. Похвастаться решила. «Привет! Видал, как я умею уже?» Явно довольная своими достижениями, аж светится вся. «Как съездил?» «Видал», — передразнил я ее. «Нормально прокатился. Вы зачем от факира сбежали? Он говорит, что Хельге еще неплохо бы под наблюдением побыть». «А!» — легкомысленно махнула она рукой. «Это ему нас отпускать не хотелось. Понравилось ему свои мультфильмы, как пособие для развития дара использовать. А меня они достали». «А Хельга?» «Вопрос снимается», – показалась Хельга, идущая в нашу сторону. «Вы где остановились?» «Не поверишь, мы с такими девчонками крутыми познакомились. Просто отпад. У них своя группа, и в ней ни одного мужика нет, одни девчата. Вот они и пригласили нас у себя пока пожить. У них дом свой почти в центре, и места в нем хватает. Мы там неплохо устроились». Чего боялся, то и случилось. 100% с амазонками местными сошлись. Как бы они вообще к ним не перебрались. «Привет!» Подошла Хельга и грудь вперед выпятила. Тоже хвастается. «Привет, привет, беглянка. Пришел к знахарю вас проведать, а их и след простыл». Факир явно побольше, чем на размер ей увеличил. Теперь и мужикам посмотреть есть на что. И Хельга явно довольная. «Да я уже с даром разобралась, а просто сидеть у него там...» Рукой помахала, пытаясь слово подобрать. «Что, тоже достал?» «Ну, не то, чтоб достал». «Да достал!» Шельме надоело молчать. Он и ее сенсорики по мультфильмам пытался учить. Вот мы и сбежали. «Как-то так», подтвердила Хельга. «Как рейд прошел?» «Нормально прошел, и даже есть мысли по дальнейшей работе». «Какие мысли?» «Ты, как всегда, самая любопытная, Шельма. Ты мне лучше скажи, где оружие свое потеряла?» Только дошло, что в ней не так. Оружия вообще никакого с ней нет. «Да мне девчонки сказали, что в стабе его не обязательно носить». «И именно поэтому все встреченные нами с оружием и ходят», – кивнул я согласно. «А сам-то почему без своего автомата?» Тут же перешла она в нападение. «У меня к нему ни одного патрона не осталось, вот и оставил его в комнате». «Так много стрелять пришлось?» Хельга, как всегда, главное слышит. «Кстати, а стрелять приходилось когда-нибудь?» Хельга даже опешила слегка от такого резкого поворота на свой вопрос. «Нет, я же после школы сразу в училище пошла, а после него сразу на работу. Где мне стрелять-то было?» Хельга даже руками развела. «Понятно, значит, тоже будем учиться. Завтра еще отдыхайте, а послезавтра начнем». «Ты так и не сказал, что за мысли?» «Вот на стрельбище и поговорим. От меня сейчас помощь какая нужна?» Обе поначалу головой отрицательно замотали, но Шельма почти сразу воскликнула. «Спортзал нужен! Ты представляешь, в таком большом городе и нет ни одного спортзала!» «И зачем тебе спортзал так срочно понадобился?» «Ну как же! Ты что, не помнишь, что мне жнец говорил? Мне же тренироваться нужно, чтобы ловкость развивать, да и вам всем не помешало бы тоже позаниматься. Это помогает в тонусе себя держать, а то так и жирком заплывете». «Спортзал», – прошептал я себе под нос, вспоминая при этом фитнес-клуб, здание которого находилось на другом краю парка, возле которого мы оборону держали. «Ты что, действительно что-то придумать сможешь?» – недоверчиво посмотрела на меня Шельма. «Не сейчас, но идеи есть. Вы как насчет перекусить?» Провожая позже девчат, которые отказались перебираться в странник, вернее, Шельма отказалась, А Хельга лишь извиняюще пожала плечами. Думал, что мне делать. Шельма хоть бы маяк какой бросила, а то после того поцелуя ведет себя, как и не было ничего. И сейчас, распрощавшись, убежали. Лишь Хельга обернулась, помахала рукой на прощание. «Похоже, пора мне все-таки в рандеву собираться, а то так и в монаха превращусь». Решил вернуться к своим первоначальным планам, а то с Шельмой голову сломаешь. Что она имела в виду тогда? Действительно, помогло. Мозги на место встали, и больше голову не ломаю, что это с поцелуем было, и что это за странные взгляды от Хельги. Теперь только одна мысль в голове. Скорей бы вечер. Вечером Мика подтянется, с которой вчера в рандеву познакомился, и у меня в комнате с ней ночь провели. Она-то меня и вылечила, но после недолгой дискуссии утром решили... что не до конца. Вот сегодня вечером опять лечить подтянется. Так что сегодня еще отдыхаю, а с завтрашнего дня начинается подготовка к рейду. Долго в клине сидеть не дело, нужно быстрее развивать дары, и финансы также нужны, чтобы жилье себе в стабе прикупить, а то так никаких тварей не хватит, чтобы постоянно на съемных жить. Да и хомяку нужно быстрее почувствовать себя мужиком, а не содержанкой. Я ему поэтому и горох на развитие не предлагал, чтобы не испортить человека. То, что раньше дал, он в кассу отрядную вернет, а дальше для себя будет сам ресурсы добывать. И он успокоится, и я в него поверю, что обузой не будет. «Проходи, забирай своего пирата». «Получилось?» Прикрыв за собой дверь, в спину спросил факира о результате. «Пф, спрашиваешь?» Оглянулся и окинул меня снисходительным взглядом. «Тут людям по полтела иногда отращивать приходится, а ты за такую мелочь переживаешь. Дверь закрой, чтобы он с испугу не убежал, а то будешь по всему клину его потом ловить». Зашли в комнату, где в коробке из-под обуви спал пират. Факир над ним руками поводил, пробуждая. Сначала зашевелились округлые уши, потом открыл глаза и, подняв голову, осмотрел нас. Сначала нерешительно попытался подняться. Замер, прислушиваясь. Видать, не поверил, что уже ничего не болит. А как поверил? Короче, после того, как он угомонился, пришлось нам его со шкафа снимать. Сам ни в какую не хотел в руки идти, уже один раз сдался. «Даже не представляю, как ты его возле себя удержишь». Факир с усмешкой на лице наблюдает за моими попытками успокоить Генету. Прижав к груди, гладил, успокаивая его. Но пират не спешил расслабляться, периодически кусая за пальцы, пытался вырваться. «Да как-нибудь, сначала в комнате закрою». Посидит, пока не привыкнет ко мне, а потом посмотрим, что с ним дальше делать. Есть какие-то рекомендации? Живчик, как готовить ему будешь, разбавляй не водой, а бульоном мясным или куриным, а то придется силком постоянно поить, что любви к тебе точно не прибавит. Ладно, попрошу, сготовит. А как хранить его, он же прокиснет быстро. Дошло вдруг. «Не знаю, твои проблемы. Можешь вообще у меня его оставить?» Невозмутимо так предложил он, будто одолжение мне делает. «Действительно, мои проблемы». Поднял пирата перед собой и посмотрел на эту проблему. Он даже вырываться перестал, видимо, почувствовал, что судьба его решается. Тоже принялся меня рассматривать, смешно при этом дергая своим острым носом. «Что, пират? Останешься со злым дядькой, который над тобой будет опыты ставить, или с хорошим мной пойдем туда, где тебе тетя вкусный бульонный живчик приготовит?» «Это почему я злой дядька?» В шутку возмутился факир. «А ты его мультфильмы заставишь с собой смотреть. От такого ответа он аж закашлялся. Видать, не ожидал такого ответа. Думал, что я опять про темные подвалы начну втирать. Ладно, пошутили и хватит. Вновь стал он серьезным. У тебя еще есть что ко мне? Да, все забывал у тебя спросить. Понимаешь? И рассказал всю ситуацию с Хельгой. Как жнец за нее мне высказал, и как ей сразу доверять стал. Возможно, так мозги вправить, чтобы я к ней таким доверием проникся. Да, вопросы у тебя. Вообще таких умений пока не зафиксировано, хотя слухи разные ходят. Но слухи в улье... Чего только не наслушаешься, махнул он рукой. Есть нимфы, они мужикам голову так сносят, что те, высунув язык, за ними бегают и любой каприз выполняют. Но это дает кратковременный эффект, и заставить довериться кому другому, кроме нее, не может. А так, чтоб на длительное время и так незаметно подправить восприятие... Если бы такие люди были, их бы уничтожали повсеместно, а то мало ли чего можно внушить, а потом приходи и бери стабы голыми руками. Думаю, вряд ли. Может, он и использовал что-то, но ты сам согласился с этим. Если б ты ей изначально не доверял, или она у тебя антипатию вызывала, то ничего бы у него не получилось. Но это только мои догадки. Что таит в себе улей, не знает ни один человек. Ну, хоть так. А то сомневался постоянно, из-за чего к ней настороженно уже относиться стал. А она вроде девчонка неплохая. Время все рассудит. Еще что есть? Только программа развития для всей моей группы. Собираюсь на длительное время в поле всех вывести, чтобы сработаться и поднатаскать их хорошенько. Когда собираешься уходить? Пару недель еще побудем тут точно, а потом уйдем. Тогда, задумался он, приходите все вместе послезавтра, я и распишу вам все. Добро, вроде все у меня. Бывай, факир, спасибо тебе за пирата. До вечера с пиратом пытался подружиться с попеременным успехом. То позволяет себя на руках подержать, погладить, то опять кусаться начинает. Но ничего, подружимся со временем. Зато Лада отличную идею подала, как бульон ему готовить. Мясной порошок с собой носить и по чуть-чуть разводить ему периодически, чтобы не скисал. Она даже сама предложила заготовить его впрок. Так ее пират впечатлил. Просила, если еще такой попадется, чтобы ей привез. Я же не дурак, с поваром отношения портить. Согласился. Тем более у меня с тем городом планы обширные связаны. И если там в том магазине генеты продавались, то по идее после перезагрузки они опять там будут. Вот и принесу его, а может и ее, ей. Будет в стабе невеста для пирата с тещей поваром. А также для факира еще одного захвачу. Очень уж он взгляды на пирата сожалеющие кидал, но напрямую просить не стал. Ну ничего, будет и у него напарник по мультфильмам. Со знахарем тоже нужно дружить, чтоб лишнего чего не отрастил. С зайцем встретились, как и договаривались, ближе к вечеру. Он же со мной и рассчитался. «Значит, слушай сюда и говори, согласен или нет. Настреляли мы неплохо, даже две черные жемчужины добыли, что везение немалое. Ты жемчуг для себя выкупать будешь?» «Где я такую сумму возьму?» – опишу я от такого предложения. «Вот и я так подумал», – кивнул он согласно. «Поэтому жемчуг мы с табу толкнули за горох». Получилось по 12 штук на человека плюс спараны. Претензий нет? Нормально пока все. Дальше. За патроны и технику с тобой как рассчитываться? Тоже горохом возьмешь или есть какие другие предпочтения? А какие варианты? Оружием и патронами можно взять? Без проблем. На склад пойдешь и подберешь себе. Но посоветовать хочу. Много не набирай. Рейдер с кластеров живет, а не горох на патроны тратит. Так что не порть себе карму. Но так как ты новичок, тебе в самый раз будет для раскрутки. А потом сам свое пастбище найдешь и уже оттуда кормиться станешь. Я так и хотел сделать. У меня же группа своя только собирается. Вот и хочу их вооружить и приодеть для выхода. По поводу группы. Это, конечно, твое дело, но не вздумай меценатством заниматься. Ничем хорошим это не закончится для тебя. Я в свое время обжегся на этом. Если что даешь, сразу говори, что с возвратом. Если ты видишь, что человек не тянет улей, расставайся с ним без сожаления, а не то он и тебя, и людей твоих утянет вниз. И я не перебивал, слушал внимательно, что он рассказывает, но вопросы в голове ворочались. Понимаешь, он может быть хорошим человеком, но тут каждый день хорошие люди тысячами умирают. Самое большее, что ты можешь для него сделать, это привести в стаб и все. Не надо больше за него ничего делать и оплачивать его нужды. Пусть начинает сам крутиться. Работы для таких хватает. Голодным он точно не останется. А в будущем, если сможет пересилить себя и измениться, то хорошо. А если нет, тоже ничего страшного. Мучиться и бояться он больше не будет. Тут мир для сильных духом людей. Остальные не выживают. Я, в принципе, так делать и собирался. Но за совет благодарен. Ты мне другое скажи. Многие в стабе мне все объясняют и советом помогают. В чем ваш интерес? Тут все просто, улыбнулся он. К тебе присматривается. Если ты нормальным человеком окажешься, то в стабе тебе поддержка будет, а не просто квартировать тут будешь. Любому стабу нужны нормальные, а главное, надежные люди. Вот и проверяют всех новичков по-разному. Понятно. Поэтому и в рейд без лишних разговоров взяли с собой. Тоже присматривались. Посмотрели, оценили и совету рассказали, что в стабе нормальный новичок появился. Совету? Я думал, у вас тут шериф главный. Не только, усмехнулся он. Главных тут хватает и без него. Шериф у нас за безопасность отвечает. Ты тоже в этот совет входишь? Я? Нет. Я просто давно здесь живу и считаю клин своим домом, хотя и приходится иногда покидать его на продолжительное время. Я всегда возвращаюсь сюда. Понятно. А ваши толстосумы из совета не начнут под себя подгребать таких перспективных нас? Почему-то подумалось, что про наши дары они-то уж точно знают. Подстав не будет? Ты немного неправильно понимаешь здешнюю обстановку, Шатун. Клин – стаб нормальный. Никто не станет силком вас тянуть к себе. Это в других стабах могут подстать под долг и заставят отрабатывать. Но такое один раз всего пройдет. И если вы выживете и затаите обиду, то и ответку в будущее можно словить. И когда это будущее настанет, никто не сможет угадать. Ведь люди тут живут чуть ли не вечно, и Бог его знает, сколько ты обиду копить будешь. Так что никто не станет рисковать, чтобы насильно вас женить. Если не понравится предложение какое, отказывайся и все, найдутся другие, которые его примут. Еще тебе информации подкину. Здешние толстосумы сами рейдеров по кластерам водят, они за броней скрываются. Это еще от основания клина повелось. И сейчас традиция поддерживается. Не можешь в рейд сам идти, не имеешь голоса в совете клина. А как же тогда получилось, что тут люди вроде Шерхана верховодить стали? А тут стечение обстоятельств, ничего больше. Все старшие стабы в отъезде были, вот некоторые и решили порулить. Их потом в центре на кол посадили в назидание другим, но это особо отличившихся. Остальных просто выгнали. А Шерхан, он сильно не замазался. Предупредили раз и смотрели со стороны за ним. Как повод дал, так сразу проветриться и отправили. Как бы теперь, проветрившись, он мне предъявлять не стал. Да он нормальным был раньше. Это в последнее время что-то на него нашло. А так, может, мозги на место и встанут вдали от клина. А если нет, то вскоре очередная группа муров появится. Да, спасибо, что просветил. А то меня напрягать стало такое внимание со стороны. Да ладно, в этом секрета никакого нет. Все об этом знают. Просто не каждый поддержки от стаба удостаивается. Стоит в баре разговор на эту тему поднять, тебя и просветят сразу. Так зачем тогда туман наводить? Все равно спасибо. И где, ты говоришь, я могу себе стволы подобрать?